Красавица, а глаза не смели меня обманывать, тащила в руках корзинку с фруктами, что сейчас рассыпались по дороге. Картина такая, что хоть художника ищи. Все портило только идущая рядом химера. По сути, очередное божество. Статная дама непонятной расы чешуйчатых богов резко зашипела, взмахнув богатыми шелками. А потом попыталась ударить прелестную красавицу длинными страшными лапами. Вот наглость-то, а! «Как смеешь сторонять эдемские фрукты? Кто их теперь купит?» Она замахнулась, но я, случайно, сместился чуть в сторону и заслонил девушку. Остановиться богиня земноводных не успела. Лапа тяжелой кувалдой опустилась мне на спину. «Ай!» Тяжелый удар. Если бы эта хрупкая красавица приняла такое на себя, она бы вряд ли легко отделалась. «Вы были подвержены атаке в городе Начало. Желаете зафиксировать нарушение?» И тут же выбор система предлагает. Да или нет? «Не понял». Выпрямившись, я яростно уставился на чешуйчатую. «Как ты смеешь поднимать на меня руку? Она тебе что, не нужна?» Дама, тяжело задышав, отступила на два шага, спрятав конечность в длинных рукавах. «Прошу прощения, это недоразумение». Глазенки бегали из стороны в сторону, ища спасения. «Умоляю, не подавайте жалобу». А с виду такой грозный казалось. «Вижу я твое недоразумение. Как компенсировать будешь?» Я двинулся вперед, и она синхронно сделала полшага назад. «Господин...» — голос задрожал. «Господин Брихтон, я не ищу проблем. Это глупое недоразумение. Мне известно, к чему вы клоните, но подобное невозможно. Я восьмая кандидатка в наложницы господина Уйхома. Я не могу вам отдаться». Кандидатка закачала головой, а потом очень тихо прошептала. «Прямо на улице». «Сказать, что я обалдел? Ничего не сказать. Мне-то хотелось всего пару монет на ночлег и прочие мелочи жизни». Быстро сориентировавшись, окинул взглядом дрожащую малышку и уже собранные в корзину фрукты. «Возьму два яблока и эту слепую. Будет отрабатывать за тебя. Зачтешь ей за рабочий день, поняла?» «Но это же... А кто понесет корзину?» Дамочка рассеянно смотрела по сторонам, но рядом больше никого не было. «Сама и понесешь. Или...» Я поднял бровь, а чешуйчатая извращенка как будто сжалась. Вздохнув, она опустила руки к подолу платья и принялась его поднимать. «Только прошу побыстрее». Чуть не отправила меня в нокаут, готовясь обнажиться в пустом переулке. Хорошо, что на мое счастье из-за угла вынырнуло три подпитых башка. Платье молниеносно вернулось на место, но я и так успел оценить спортивные ножки. Нет, какая-никакая эстетическая красота в ней все-таки имелась. Мешок на голову и в путь, как говорится. Фигурка приятная, за что схватиться есть. Высоковат, правда. Как-то моя импровизация слишком далеко зашла, как и мысли. И вообще, этой дуре отдаться первому встречному поперечному легче, чем просто нести корзинку. Но ведь она узнала мой облик, и взгляд ее явно изменился. Что у этих башков в голове? «Анна!» — повысила голос дама, вновь возвращая тону официоз. «Жду тебя утром на террасе. Опоздаешь, и больше никогда не приходи за работой». «Благодарю, госпожа», — поклонилась та, нырнув мне за спину. «Господин Брихтон, прошу никому не говорить о том, что здесь произошло. Вы благородный и уважаемый покровитель сотен безутешных нимф, и я верю, что вы не станете подставлять меня. Если мои услуги когда-либо понадобятся, приходите в общежитие для юных божеств». Уровень с 10 по 19. «Или я с радостью буду работать в вашем заведении, если вдруг решите, что я достойна стать частью святых небожительниц и вашего специального контракта для искусниц, вроде меня. А если некому будет скрасить сонный теплый вечер...» Она глубоко поклонилась, демонстрируя вырез на платье. «Нимфоманка какая-то. Бррр. Пойду-ка, пока не спалился. Обещаю не использовать случившееся против вас», — кивнул я, отказываясь от жалобы. «И ты, Анна, помни, что бывает с теми, кто не держит язык за зубами, особенно с такими очаровательными младшими божествами. Уровень с 1 по 9. Вроде тебя». Не упустила случая поугрожать чешуйчатое, прежде чем убраться во свояси. «Интересную тушку я себе подобрал. Ладно, так даже проще будет. Вот только долго так не побегаешь, обязательно узнают. И тогда явятся проблемы. Надо выждать сутки и снова активировать перезаряженную способность. Что же, пожрать нашел, проводника тоже. А чё это она трясется вся? Анна, да? Ты чего дрожишь, как лист осиновый? Простите, господин Брихтон, я такая глупая, что впервые слышу о таком удивительном растении. Логично, хотя имя у тебя вполне привычное. Так чего трясешься? Я не кусаюсь, обычно. Пожалуйста, делайте со мной, что хотите, но прошу, не убивайте. Мне еще почти неделю восстанавливать божественность. Это моя последняя жизнь. Да? Не знал. В любом случае, мне не до глупостей. Ладно, слушай, вопрос есть. Знаешь место спокойное, где можно посидеть и перекусить без лишних глаз? Просто недорого и чтобы коллег не встретить. Я только-только вырвался, выходной себе сделал, переоделся даже, а меня все равно, как видишь, узнали. Задолбало. Ну что молчишь, знаешь или нет? Знаю. Ну так веди, а мы поболтаем. И вот, на. Кинул ей яблоко и огляделся. Эй, ты че плачешь? Да что за боги-то нынче пошли? Хлюпики одни. Простите, навсегда запомню вашу щедрость. Она натурально опустилась на колени и вгрызлась своими аппетитными губками в сочный фрукт. «Однажды я верну вам эти 10 нот». «Чего?» «Верну вам за один из самых дорогих фруктов в этом городе, Эдемское яблоко. 10 нот». Смутившись, повторила девушка. «Отвлекся просто. Забудь, мелочи». Махнул рукой, изображая состоятельного человека. «Интересно, 10 нот — это много или мало?» «Говорит, что дорого. Но это же просто яблоко». Я дернул ее за руку, поднимая и приводя в чувство. «Так и будем посреди улицы стоять. Шевели своими аппетитными булками». Постарался дополнить напускную злость похотливым взглядом. Девушек, подобных ей, это отрезвляет крайне быстро. Проверено на практике. Неоднократно. Сработало и сейчас. Шли долго, но дорогу моя проводница знала паршиво. Пару раз разворачивались и шли обратно. Новичок, что с нее взять? В итоге мы оказались на месте через час. Кварталы стали беднее и пустыннее. Жизнь тут не то что не кипела, она замерла. Низенький домик с покосившейся вывеской в виде кувшина. Какая-то убогая ткань вместо двери. Ленивый взгляд из-за стойки мазнул по мне и моей спутнице. «Комплексный обед — 1 нода. Снять комнату на час — 2 ноды. Если вы за бесплатной порцией воды, ждите полчаса. Доставщик задерживается». Голос принадлежал худосочной женщине с азиатскими генами. Грустные глаза, завязанные наверх волосы. Я окинул взглядом помещение с 10 столиками, за которыми сидели такие же скучающие посетители. В основном люди. Ни на одном столе не было даже намека на блюда или столовые приборы. «Халявщики в ожидании воды? Она волшебная или что?» «Мало информации. Но понимаю, что мест нет. Вдоль стены тоже стоят. Один даже похрапывает». «Ой, не знала, что сегодня задержат доставку. Обычно в это время никого нет. Простите». Осознав масштаб трагедии, отчиталась Анна. «Проклятый новичок устроил на центральной площади настоящее побоище. Среди зевак одни раненые, говорят, даже калеки. Доставщик воды тоже под раздачу попал», — поделилась горем управляющая. «Слышал, слышал. Я и сам там был. Чудом ушел, когда тот шар полетел». С серьезной миной подыграл ей, указывая на слегка закоптившуюся и подгоревшую одежду. «Тогда вы должны меня понять. Не знаю, что там с доставщиком, но воду точно разлил. Ждем новую». С немного большим энтузиазмом ответила мне скучающая по ту сторону стойки дама. «Прекрасно понимаю. Мест нет. Ладно, давайте комнату и 2 комплексных обеда». Заказал я и понял, что допустил ошибку. 30 голов синхронно повернулись в нашу сторону. Видать, приняли за мажора. «Вода за счет заведения, дорогой клиент, в подарок», — улыбнулась дама и нажала на звоночек у стойки. Из кухни вышел сменщик и занял ее место. Она сама собралась провожать меня и вновь трясущуюся Анну в номер. «У них же воды вроде как не было. Или для дорогого клиента появилась?» «Еду сразу нести или потом? Комнаты стандартно на час, но вы первый клиент на этой неделе, так что 2-й час бесплатно. И я с удовольствием буду рада видеть вас чаще. Практически любой каприз, как говорится». «Да-да, за мои деньги. Давайте сразу рассчитаюсь. «Слышь, мажор, может, и нам пожрать закажешь?» Нагло влез в разговор какой-то черт. «Реальный черт. Рогатый, волосатый. Какого хрена ты стал богом? Могу фирменным блюдом накормить. Осколки твоих зубов в твоем же собственном соку. Угостить?» — моментально ответил я. «Еще какое-то быдло будет мне настроение портить. Я таких ушлепков рогатых на земле пачками в небытие отправлял. А тут вылез». Не дерзи, а то я мигом спущу тебя с небес на землю». «Ты сперва яйца свои оброненные подбери, курица-наседка. Спускалка еще не выросла, в меня пальцем тыкать». «Ах ты гнида, лыса!» Взорвался черт, но его тут же осадили и силком вернули обратно на стул его дружки. «Лысая? Я же вроде с достойной шевелюрой. Или он тело имел в виду? Плевать». «Если вы закончили, давайте сразу счет. Могу еще бутылку вина предложить за две ноды. Настоящее из личных запасов. Одобрено гильдии Бахуса». Вернула беседу в прежнее русло темноволосая богиня с выдающимися формами. «Гулять так гулять!» Не стал сильно заморачиваться я. «Деньги — это наживное. Легко пришло, легко уйдет. Информация важнее вшивых металлических шестигранников». Отсчитал положенные 6 нот из отжатого у гопника кошелька. Монеты быстренько перекочевали к черноволосой богине с синей лентой в волосах. Азиатские черты лица добавляли ей колорита. Не так уж и много я заметил их здесь за это время. К слову, людей много. Примерно треть от всех встреченных на площади и улицах. Мы вошли в скромную, но светлую и чистую комнату, где имелся стол, окошко и большая двуспальная кровать с огромными подушками. Давненько я на таких не лежал. Хотел было плюхнуться, но сдержался. Все-таки роль надо играть до конца. Дверь открылась. Внутрь занесли комплексный обед. Ничего сверхъестественного. Какой-то непонятный гарнир, напоминающий рис, подлива, скромные кусочки мяса, салат из овощей и маленький бутербродик с сыром и колбасой. И стакан воды, само собой. Анна, получив мое разрешение, набросилась на еду, словно никогда не ела. Кажись, я оказался недалек от истины. Девушка поела и окончательно успокоилась. Я тоже принялся трапезничать и открыл бутылку вина. Для лучшего пищеварения, так скажем. Но сперва — вода. Оф! Не сдержал я кайфа. Один глоток, и словно сам превратился в кристально чистый ручей. Полностью переродился и очистился от грязи, осевшей на душе. Каким же тогда будет вино, отмеченное знаком качества гильдии Бахуса? Ого, забористо! Мощь! Оценил вкусовые качества и крепость напитка, наполняя бокал блаженно улыбающейся Анны. Выпила два бокала. И понеслось. Конституция тела у девчонки, видать, слабовата, раз так быстро унесло. Говорил же, что забористая. В качестве награды за щедрость мне выдали настоящую исповедь. Сидел молча и слушал, лишь изредка усмехаясь и якобы с издевкой задавая каверзные вопросы. На самом деле, выпытывал прописные истины, которые требовалось понять в первую очередь. Сходил, продлил номер еще на 2 часа. В кошельке осталось 9 нот. Забавные металлические шестиугольники с золотой оправой и черным, словно тьма, нутром. До этого не знал, много это или мало. Оказалось, много. И то, сколько денег я отдал черноволосой азиатке. Ну ничего, понять происходящее важнее. Все, угомонись, у меня уши сейчас завянут. Я, конечно, здесь давненько, но так далеко отошел от этих вопросов. Многое поменялось. Итак, ты успешно умудрилась 3 раза помереть при стартовых 4 единицах божественности. Осталась всего 1, а потом смерть для тебя будет окончательной. Да? «А как ты умудрилась столько раз умереть, если нападения в городе запрещены?» «Ну, мне стыдно об этом говорить». Мне хватило одной лишь поднятой брови, чтобы ее стыд исчез. «Первый раз, как и все новички, попала в мир вся такая боевая, лучшая, сильнейшая в своем мире. Вырвала в упорной борьбе титул первой прошедшей божественное возвышение. Получила от системы базовый инструктаж по правилам и способностям. Выбрала свою любимую, что оставалось вместе со мной, как и полагается». «А потом?» «А потом меня спровоцировали, и я ударила какого-то урода. Он тут же напал в ответ, убив меня и лишив единицы божественности. Через пару дней я возродилась в храме, и мне объяснили, драться нельзя. Я все поняла, и мне повезло». Она опять запнулась и спустя мгновение плюхнулась на кровать. «На меня не выписали красный лист. Да, я напала, но ущерба или вреда здоровью не нанесла. Сочли за хулиганство. За него не наказывают смертью. Максимум недельку каторги. Но так как я погибла, зачли за исполнение наказания». «А как убилась во второй раз?» «Взяла работенку сопровождения товара. Хорошие деньги, минимум опасности. Идти-то ведь недалеко. Так думали многие. Новички, как и я. Стоило чуть отойти от города, как на нас напали. Их было всего 6, а нас 40. Мы использовали все силы, но им было плевать». Она закрыла лицо руками и глубоко вздохнула. «Я получила компенсацию в 5 нот за смерть во время задания. Их мне выплатил один из нанимателей. И хоть нападавшие ходили в масках, я его узнала. Он же и сделал заказ, напав на сборище новичков. Хорошо, что не дождались, пока мы выйдем к первой границе. Ведь если погибнуть за ней, за возрождение дадут 2 очка божественности». «Значит, снова минус 1 очко божественности, да?» «Верно. Я стала осторожной. В конце концов, богам не надо ни пить, ни есть. Мы состоим из божественной силы и ею питаемся. Остальное для удовольствия. В 3-й раз я неудачно нарвалась на пьяных башков, вернувшихся с задания. Сильные. Они хотели развлечься, но я себя не на помойке нашла. Я богиня. За мной целая планета. Пусть и не приносит она пока достаточно силы, но все же. Отказу подонки не обрадовались, напали. Пришлось сопротивляться. Но моя способность... Она ведь, оказывается, не такая уж и сильная. Я повелеваю водой. В родном мире управляла океанами. Одним пальцем могла вызвать цунами. А тут моих сил хватает разве что для баловства». Она повела пальчиком. Вино из бутылки поднялось вверх и, словно на поводке, отправилось прямиком в бокал рядом. «Да, выглядит не слишком грозно». «Ну, меня хотя бы не изнасиловали. На следующее утро ублюдку, что меня убил, выписали сразу 3 красных листа. Так обычно бывает за убийство в черте города, но он сбежал. Правда, слышала, что его уже 2 раза находили». «За городом его можно прибить и без красного листа». «Это верно. Однако за закрытие красного листа город выдаст дополнительную награду. Какую, не знаю, но за разрешение на убийство просто сумасшедший ажиотаж. Я туда не лезла. И без меня желающих охотников за головами хватает. Какие-то привилегии, из-за которых сильные по местным меркам боги вырывают эти документы друг у друга чуть ли не зубами. А если не получается заполучить, то выкупают за очень и очень хорошие деньги». «И что, кто-то их забирает из-под носа и перепродает?» «Конечно, это очень выгодно. Многие даже контракты с красными охотниками подписывают, стараясь урвать лист для них. Никто не будет преследовать удачливого и ловкого бога. По крайней мере, так говорят. Сама я стараюсь не появляться там во время раздач. Вечно толпы. Не люблю такое. А вот тот, кто сорвет красный лист задания, будет в безопасности, если знает и соблюдает правила. Это неплохая альтернатива заработку, если есть навыки и удача. Это я такая везучая, что 3 раза погибла. Большинство за 100 лет и 2 раза не погибнут, если из города не выходить. Разве что на арене. Но там свои порядки». «Понятно», — кивнул я, отмечая для себя наличие арены. «Господин Брихтон, а как вам сегодняшний новичок?» «Смелый и дерзкий. А что?» «Ну, он, конечно, смелый, но невнимательный. Думаю, я могла бы ему помочь, а он мне». Загадочно улыбнулась собеседница, приподняв бровь. «Прокололся где-то. Рассказывай, как ты поняла». «Вы заслушались и стали задавать вопросы на тему, в которой должны разбираться больше, чем я. И ваша одежда — это не маскировка. Следы битвы, огня, пыли. Вы были там, и вы задаете странные вопросы. И сперва, когда я просто тараторила безумолку, так внимательно слушали. А ведь человека вашего статуса должно заинтересовать во мне вот это. И это». Ее пальцы пробежались по телу. От груди к животу. От живота еще ниже. «Хорошо, ты меня раскрыла. Но есть одно но». «Какое?» «Вполне возможно, что сегодня я кого-то убил. И напал на кучу людей. Первым. Драка, она такая. И завтра на меня откроют загонную охоту. Мне терять нечего. И если ты меня раскроешь, умрешь вместе со мной. У тебя ведь одна жизнь осталась, не так ли?» «Какой ты? Опасный и суровый. Нет, я никому не расскажу. Я сама хочу поскорее стать той, кем мне положено, а не дворовой шавкой, которая только и делает, что с утра до ночи бегает по поручениям ленивых неженок. Предлагаю тебе союз. Если ты хотя бы наполовину так же крут, как все твердят, все будет хорошо. И у тебя, и у меня. Что скажешь? Попользуешься мной разок, получив информацию, или готов использовать меня всегда и везде? Для сильного мужчины я готова на многое». Ее лицо покраснело, а слова манили. Впрочем, я понимал, что дело отчасти в божественном винишке. Но в одном она права. Мне нужен кто-то, кто без проблем соберет для меня нужную информацию. Тем более, если начнется охота. Интересное предложение. Расскажи о себе и своей семье, в том мире. Это несколько неожиданно. Как я и предполагал, Анна ничего не знала. И прошла таким образом проверку. Не стала обманывать. Хотя, с учетом моей зелености, могла бы. За прошлые заслуги система оказалась довольно благосклонной ко мне, и у нас состоялся весьма содержательный диалог. Боги не помнят свои семьи. Таков закон этого мира. Была ли она у меня? Не знаю. Я не стал исключением, и Анна не стала ничего придумывать. Думаю, стоит рискнуть и вступить с ней в сговор. Одна голова хорошо, а две лучше. Но, конечно, ни о каком безграничном доверии речи не идет. И она рискует в разы больше меня, потому что у меня всегда есть запасной план, и не один. Да, никто и не знает ответа на этот вопрос. Система, она зачем-то стирает воспоминания и не дает задать этот вопрос в родной мир. Закончила она, а я про себя отметил, что какая-то связь имеется. Это хорошо. Мы продолжили общение. Так выяснилось еще несколько интересующих меня вопросов. Красные контракты, уровни силы, задания системы, работа и так далее. Даже как время посмотреть уточнил. И с новыми знаниями уже иначе оценил системный статус. Лид. Первый уровень. Младшее божество. С 1 по 9. Класс. Архитектор эволюции. Характеристики. Тело. 3. Разум. 2. Дух. 3. Прогресс развития. Божественность 1,8. Прирост 0,125 в сутки. Способности. Первое. Отвод глаз. Второе. Трансформация. Третье. Контроль эволюции. Подконтрольные миры. Земля 1/8. Вот, в общем-то, и все. Первый уровень стандартный для всех новичков. Опыта как такового нет. Вместо него божественность. Причем с ней вообще сложновато. Я вот, к примеру, младшее божество. Для того, чтобы поднять уровень до 2, необходимо накопить 10 единиц божественности. После чего ее можно трансформировать в полезную энергию, развивая один из 3 доступных атрибутов — тело, разум или дух. Как только достигну 9, станет тяжелее. Там для спокойного восхождения на следующий уровень надо будет преодолеть какой-то порог. По словам Анны, придется потратить столько же очков, сколько вложил за все свое совершенствование с предыдущего барьера. В нашем случае — с 1 уровня. И всегда надо помнить, когда отправил 10 божественности на усиление и остался с базовой единицей, лучше не подыхать. Иначе смерть окажется фатальной и финальной, так как убийца отберет минимум единичку, и на возрождение уже ничего не останется. Характеристики. Тут все как 2×2. Тело — это мои физические показатели вроде силы, ловкости, живучести и прочего. У каждого бога оно со своей спецификой, да и у рас есть отличия. Но в целом, чем выше показатель, тем больше нагрузок выдержит тело, и тем больше возможностей ему даровано. Разум. Нет, это не аналог интеллекта. Большое количество разума не сделает меня гением, не добавит мозгов. Разум — это... про способности организма работать с энергиями и потоками силы, как внешними, так и внутренними. Уменьшает расход энергии на сотворение заклинаний, упрощает изучение новых граней собственных возможностей. Анна говорит, что высокие показатели разума позволяют магии выйти на совершенно новый уровень. Грубый пример. Человек с показателем разума в 1 сможет запустить 5 огненных шаров, имея он такую способность. А вот с 2 единичками уже 10, да и время сотворения заклинаний уменьшит. Короче, плох тот маг, кто разум не качает. А дух — это вам непростая сила воли. Дух влияет на силу творимой магии, и от него зависит, сколько смогу вложить силы в тот самый огненный шар. Например, как было на площади, когда моя энергия в огненном шаре противника оказалась намного разрушительнее. Еще дух обеспечивает устойчивость к магическим атакам врага. Вспомнить ту же подожженную и потушенную без проблем тунику, что больше напоминает римскую тогу. Хотя тут еще и все дело в контроле эволюции. Анна, кстати, яркий образец слабо развитого духа и тела. С разумом чуть лучше, но вряд ли больше двойки. И у других ситуация аналогичная. Все новички в сумме имеют по 3-4 характеристики. Мне же система выдала небольшой стартовый пакет. Но, скажем прямо, там было за что выдавать. И самое главное, я сохранил свой класс. Последняя важная деталь, касающаяся статуса — количество божественных способностей. Сколько очков в теле, столько и способностей может быть. Иногда расы отличаются в этом вопросе. Для людей же правило общее. Наше тело может попросту не справиться с нагрузкой и взорваться, поэтому есть лимиты. Ну, а на мой вопрос, где найти другие способности, Анна ответа не знала. С чувством выполненного долга, наевшись пищей для пуза и для ума, вывалился из заведения, готовый к новым свершениям. «Эй, пузатик, ну чё, опять за гнилобазар или засал?» Из-за поворота выкатился с десяток чертей. Тут же заржал я. Тоже мне великие повелители. Чисто гопники с района. Так даже проще. С этими у меня разговор короткий. Ты только что подтвердил мои слова. Где твои яйца, чертенок? Без поддержки подружек ничего не можешь? Сука, на арену! Я вызываю тебя на дуэль до смерти на арене!